25. Многие из писем Толкина были микрофильмированными. Позабытое ныне изобретение. В военное время это позволяло значительно уменьшить вес пересылаемой самолетами корреспонденции, а при необходимости быстро уничтожить ее. Из писем Кристоферу мы немало узнаем о самом Толкине. «Дорогой мой», — писал он сыну 7 июля 1944 года, — «с отправки моего последнего письма к тебе прошло всего каких-то 2 дня, но мне опять ужас как хочется поговорить с тобой. Сегодня утром на мне были покупки и кадеты, а когда я второй раз возвращался в город, задняя шина с громким треском лопнула, и камера вылезла наружу. По счастью, стряслось это неподалеку от Денниса». Толкин в это время ездил на велосипеде. Деннис — хороший знакомый Толкина. «Так что я смог утешиться в гербе садовников, где подают теперь смесь университетского эля и горького пива. Но после ланча пришлось ехать в город в третий раз. А с 5 до 8 часов с помощью старых досок и сэкономленных гвоздей надстраивал дом для новых представителей куриного племени, чтобы им провалиться». В военные годы Толкина не только вскапывали грядки под овощи, но и держали кур. Только что прослушал новости, а день между тем миновал. «Тут у нас завелась семейка снегирей. Верно, свили гнездо в саду или где-то рядом. Птички совсем ручные, и в последнее время немало веселят нас своими проделками, пока птенцов кормят, порою прямо под окном гостиной. Их любимый деликатес — насекомые в кронах деревьев и семена осота. А я и не знал, что снегири ведут себя совсем как щеглы. Пузатенький старый папенька в розовом жилете и при параде висит вниз головой на побеге осота и трезвонит, не переставая. Летают и крапивники. А больше ничего примечательного нет, хотя всевозможных птиц и впрямь развелось немало. После теплых-то зим, тем более, что в наши дни кошки почти повывелись. Сад, как всегда, жуткая глушь, весь утопает в сочной зелени, и повсюду, куда ни глянь, розы. Кстати, о снегирях. Ты знаешь, что они имеют прямое отношение к благородному искусству пивоварения? Я тут на днях опять заглянул в Калевалу. Сдается мне, что это одна из тех книг, до которых у тебя до сих пор не дошли руки. И открылась она на руне 20-й. А эта руна мне когда-то ужасно нравилась. В ней речь идет главным образом о происхождении пива. Когда впервые удалось заставить пиво забродить, стояло оно в березовых катках и, вспенившись, разлилось по всему дому. И, конечно же, герои сбежались к питью, жадно его вылокали, ну и надрались в стельку. Пьян был Ахти, пьян был Кауко, весельчак напился пьяным этим пивом дочки Осмо. Так вот, снегирь подсказал дочке Осмо перелить забродившее пиво в дубовые бочки, окованные медными обручами, и вынести их в погреб. «Вот как пиво появилось, оттого и имя славно, хорошо прозванье пива, что оно возникло дивно, что мужам оно приятно, что на смех наводит женщин, а мужам дает веселье, а глупцов на драку гонит». Право, весьма здравое рассуждение. Бедолаги финны с этим их чудным языком. Похоже на то, что скоро их всех изведут под корень. Жаль, что мне так и не удалось побывать в стране 10 000 озер до войны. А ведь финский язык едва не загубил мне модерашки, зато, к счастью, положил начало Симарилеону. Я вот все думаю, как у тебя дела с полетами? Кристофер служил в авиации. С тех пор, как ты в первый раз вылетел в одиночку, мы ведь больше ничего об этом от тебя не слышали. Мне особенно запомнились твои замечания насчет скользящих в воздухе ласточек. В этом самая суть. Не так ли? Вот безысходная трагедия всех машин. Она тут как на ладони. В отличие от искусства, которое довольствуется тем, что создает новый вторичный мир в воображении, техника, все эти машины, пытаются претворить наше желание в жизнь и этим создать некую новую могучую силу. А ведь на самом деле подлинного удовлетворения это никогда нам не принесет. Трудосберегающие машины лишь порождают труд еще более тяжкий, еще более нескончаемый, а к врожденному бессилию тварного существа добавляется еще и падение, в силу которого наши изобретения не только не исполняют наших желаний, но напрямую обращаются к новому кошмарному злу. Так мы неизбежно приходим от Дедала и Икара к тяжелому бомбардировщику. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 7 июля 1944 года. Письма. Письмо 75-е. Конец примечания.